прозрение приходит подчас. Нашей душе откровения бывают видны в спелых плодах, что она порождала не раз. Уверяю вас, сэр, так жарко в Сингапуре не было уже много-много лет. Март вообще считается у нас самым жарким месяцем, но то, что происходит сейчас, совершенно ненормально. Я нехотя ответил незнакомцу. Да, конечно. Где только не твердят эту ложь, оставьте меня в покое. Позвольте уж истекать потом в одиночестве. Жарко, как в оранжерее. Всюду преследует липкая, насыщенная испарениями духота, которая одинаково безжалостна и днем, и ночью. Сингапур, та же Калькутта, только еще хуже. Окраины застраиваются дешевыми домишками, а в самом городе люди сидят друг на дружке и готовы запихать приезжего в собачью конуру. Таковы неумолимые признаки коммерческого процветания. Индия осталась так далеко позади, что я уже не хочу говорить о местном населении. Это сплошь китайцы, если только не французы, голландцы или немцы. Непосвященные думают, что остров — владение Англии. Однако все, что находится на нем, принадлежит Китаю или континенту, в основном Китаю. Я почувствовал, что прикоснулся к Поднебесной империи, когда насквозь пропитался затхлым запахом китайского табака, тонко нарезанной травы с жирным блеском. По сравнению с его зловонием, аромат хуга на камбузе — благоухание магазина Риммеля. Провидение вело меня вдоль берега, 5 миль сплошь забитых мачтами и пароходными трубами, к заведению под названием «Raffles Hotel», где кухня столь же превосходна, сколь безобразны номера. Да примут это к сведению путешественники. Питайтесь в Raffles, а ночевать отправляйтесь в отель «Европа». Я бы сам последовал этому совету, но меня заинтриговало видение. Две дородные леди, одетые с большим вкусом, в ночные халаты. Они сидели, положив ноги на стулья. Джозеф хотел было удалиться, однако оказалось, что эти женщины — голландки из Батавии в своих национальных костюмах. По элику на них чулки и халаты, то не на что жаловаться. Обычно до 5 вечера они вообще ничего не носят, кроме ночной сорочки, — бормотал человек, осведомленный в здешних обычаях. Не знаю, говорил ли он правду, но я склонен в это поверить. И теперь представляю себе, как выглядит батавская грация, но не одобряю ее. Леди в халате будоражит воображение и мешает сосредоточиться на изучении политической жизни в Сингапуре. А между тем этот город в наши дни укреплен мощными фортами и с надеждой ожидает, когда прибудут их украшения. 9-дюймовые орудия, заряжающиеся с казенной части. В доверчивости и преданности наших колоний есть нечто патетическое. А ведь давным-давно они могли бы настроиться скептически или даже озлобиться. Мы надеемся, что правительство в Англии сделает это, а, возможно, сделает другое. Вот каков припев песни. И повсюду, где англичане не могут успешно размножаться, припев этот не должен изменяться. Представьте себе, что Индия с ее климатом была бы пригодна для постоянного обитания нашего племени. Подумать только, чего бы только не достигли мы, англо-индийцы, если бы лет 50 назад обрубили концы, которые привязывали Индию к метрополии. Мы бы уже давным-давно проложили 50 тысяч миль железнодорожного полотна, имели бы еще 1010 в перспективе и располагали бы годовым приростом бюджета. Но не бунтарские ли это мысли? Дело в том, что сейчас я разглядываю с веранды пароходы в гавани, улицы, которые кишат китайцами, апатичных англичан в белом, которые сидят, развалившись на тростниковых стульях,